Глава 14. Хония передала мне заказ на полет семьи Уайтнайт. Мистер и миссис Уайтнайт и две их дочери направлялись в Лид, где девочки должны были встретиться с друзьями и отплыть во Францию, чтобы там провести каникулы. Помахав дочерям платочком, Уайтнайты собирались успеть на первый заезд в Варвик, чтобы посмотреть, как пробежит их лошадь. Поскольку возле ипподрома не было посадочной полосы, мы летели в Ковентри, а оттуда им предстояло добираться на такси. Как и договаривались, я забрал их в Букингеме и направил нос Чироки на Кент. А дочери Уайтнайтов, девочки 14 и 16 лет, почему-то злились на весь мир, ничем не соглашались, сидели с мрачным видом и просто источали враждебность. Их мать обращалась со мной со снисходительной вежливостью, а семьей управлялась по-хозяйски властно. Сам мистер Уайтнайт представлял собой типичного угнетенного кормильца семьи, грубого и невнимательного, он по привычке сел сзади. В Лидии я отнес чемоданы дочерей, не услышав ни слова благодарности, и вернулся к самолету ждать, пока они попрощаются. А мистер Уайтнайт любезно оставил на сиденье Sporting Life. На первой же странице я увидел фотографии дорожной аварии Эмброуза. Обычный искореженный металл, сдвинутый к обочине дороги, плачевное последствие нетерпения. Я перевернул страницу, чтобы посмотреть, в скольких заездах занят Коли, но он работал с 5 лошадьми и в большинстве заездов считался фаворитом. Рядом с программой скачек в Варвике крупными буквами напечатали рекламное объявление. «Колин Росс застраховался у нас, а вы?» Под ним уже мелкими буквами шло продолжение. «Вы можете не оказаться такими счастливчиками, чтобы дважды избежать верной смерти. Не рискуйте. Вырежьте и заполните напечатанную ниже форму и пошлите ее вместе с 5 фунтами по адресу. Фонд защиты от несчастных случаев на скачках. Эвон-стрит, Варвик. А ваша страховка будет действовать с момента отправки». Опустил газету, я посмотрел вдаль и втянул воздух сквозь зубы. Майор Тайдермен сказал Энни Виллерс, что он и его партнер начинают такой бизнес, который сделает их богатыми. Она решила, что бизнес заключается в махинациях со ставками на рудименца, но она ошиблась. Просто майор Тайдермен по своей натуре не мог устоять перед побочным мошенничеством, хотя уже участвовал в крупном жульническом предприятии. Майор Тайдермен упросил Энни Виллерс представить его герцогу для того, чтобы потом самому познакомить герцога с Карти Тоддом. А Голденберг в этом деле случайная фигура, нужная лишь для того, чтобы манипулировать со ставками на лошадей. Мозговой центр и подстрекатель Карти Тодд, а все остальные — Тайдермен, герцог, Колин, Энни, я — лишь пешки, задуманные их шахматной партии. Он использует нас, словно фигуры, чтобы выиграть ее. Обчистить всех и смыться — вот как должно быть, он решил играть. Он не стал дожидаться, пока фонд будет медленно, естественным путем разрастаться. Для рекламы он взорвал самолет и воспользовался известностью Колина Росса. В любом случае, он задержится до того момента, пока выплаты не начнут нарастать. И если жертвы дорожной катастрофы в Нью-Маркете были застрахованы, Карти Тодд удерет деньгами прямо на днях. Он может задержаться только для того, чтобы получить взносы новых вкладчиков, которые после такого ужасного случая надумают срочно застраховаться. Он моментально переведет деньги в швейцарский банк, а сам купит билет в очередное местечко, где легко охотится на простаков. Я не знал, как остановить его. У меня не будет доказательств, что он собирается мошенничать, пока он этого не сделает. Я не могу предоставить никаких улик, кроме убежденности в своей правоте. Никто не станет применять суровые меры, если все основано только на догадках. Вероятно, я мог бы позвонить в следственную комиссию, но со следственной комиссией едва ли удастся найти общий язык. Высокий следователь, наверное, выслушал бы меня, ведь он все-таки просил меня сообщать ему мои предположения. Может быть, отдел воздушного движения поддерживает тесную связь с отделом страхования, а может быть и нет. Я вздохнул, взял газету мистера Уайтнайта и стал разглядывать фотографии катастрофы на первой странице. А внизу в левом углу под колонкой, описывающей несчастный случай, мне бросилась в глаза маленькая заметка.